Андраковский бежал, был пойман и месяц простоял в карцере. Выйдя, он снова бежал, был пойман и бит электробичом. Оправившись, он бежал в третий раз и снова был пойман, бы, но его укрыл странствующий художник Офелий Пропан. Несколько недель, пока Офелий вез его на станцию «Метеомеморит», Андраковский не отходил от картин. Станция «Метеомеморит» принадлежала Земле. Никогда еще Андраковский не был так близок к дому, но все его мысли были поглощены живописью. Он достал холсты и краски и начал писать. Первая картина «Что я думаю о галактике» повергла всех в шок. Потрясенный собственным талантом, Андраковский не отходил от мольберта сутками. И через полгода по галактике поползли слухи об удивительном художнике. А сам художник вдруг бросил живопись, влюбившись в метеоритчика Надежду. Но Надежда была женой начальника станции, и однажды Андраковский узнал, что станция вообще-то не рассчитана на пассажиров сверхперсонала. Андраковский просил не гнать его еще 10 дней, и за эти дни он написал портрет Надежды, а после разбитый, опустошенный и отчаявшийся, понес, куда глаза глядят, и выбросился Робинзоном на безлюдную и ласковую планету. Целый год Андраковский провел в одиночестве и не писал картин. Он думал, если уж он сам не нужен никому, то кому нужны его картины? А через год, ради интереса, Андраковский на каное переплыл море и высадился на атолле, где, к своему изумлению, встретил такого же Робинзона, как он сам, но только не художника, а философа. «Мы все, — сказал философ, — люди из разных времен. Если мы сумеем рассказать о себе своему времени, значит, жили не зря. Ты, похожий человек из будущего, до которого сам не доживешь». Значит, пиши картины, как письма на родину, они дойдут до будущего вместо тебя. И Андраковский вернулся к мольберту. Еще год он провел наедине с холстами. В его сознании смутно вырисовывался идеал жизни, до этого неведомый ему. Тихая музыка, переливы звезд, рождение красок. Андраковскому хотелось писать картины, а 2/3 времени у него уходило на сон и добывание пищи, но все же он был доволен. А на 3-й год мимо планеты Робинзонов пролетали механические орды роботов-кочевников хана Мехмата. Мехмат спустился посмотреть на картины, и по его корпусу текла скупая мужская смазка, выдавленная небывалыми чувствами. Мехмат увез Андраковского в космос. Андраковский подарил Мехмату картину «Мое мнение о смерти коллапсаров». Мехмат отдал Андраковскому новенькую станцию. 4 катера и 50 роботов обслуживающего персонала, а сам, рыдая, скрылся вдали. Андраковский зажил как царь. К нему прибился бедняга Бомбар, выброшенный самодуром, капитаном за немоту и тупость. Последствии неудачного клонирования в лаборатории граненого меридиана на 7 крестах. Андраковского выбрали секретарем Галактической ассоциации живописцев, но сторонником школы Маренго и Хаки. Заслоненный новым талантом, из зависти начали плести козни. За роковое прошлое Андраковский был исключен из ассоциации. У него даже хотели отнять подарок Мехмата, станцию, которую он назвал «Большая Медведица». Андраковский защищался как мог. В бою погибли 3 катера и все роботы. Из их останков Андраковский сам собрал катарсиса. «Большая Медведица», отвоевавшая независимость, перекочевала на новую орбиту. И вскоре была забыта всеми. Слава Андраковского развеялась без следа. Но Андраковский продолжал жить и творить. А чтобы не умереть с голоду и не остаться без энергии,